пришлось. Хотя крысиный король лишился части длинного хвоста и, кажется, опять стал меньше. А вот это уже проблема. Если мы будем его понемногу убивать, а он восстанавливаться, тратя запас сил и уменьшаться в размерах, то рано или поздно этот гад сможет выбраться отсюда. Цвет, показывающий здоровье короля, почти всегда был насыщенного зеленого цвета. За все время, пока мы наносили урон, цвет лишь слегка менял свой оттенок на более светлый, стремясь к желтому. Но меньше чем за пару секунд восстанавливал насыщенность. Уверен, мне не показалось. Монстр использует жизни облепивших его крыс для регенерации, и вместе с этим он худеет. Нужно действовать быстро. Убить его до того, как он уменьшится настолько, что пролезет. Но стрелы не помогут. Регенерация слишком быстрая, урона мало. Можем стрелять хоть целую неделю, результат будет тот же. И закономерный итог таков. Исхудавший босс разнесет нас, как только протиснется внутрь. Нужно что-то другое. Что-то смертельное. Что-то, против чего регенерация не поможет. Идея пришла мгновенно, как удар молнии. Огонь. Регенерация не работает против огня, который будет всепожирающим. Нельзя восстановить то, что сгорело дотла. Вчера крысомаги и летучие мыши прекрасно горели. Это тоже сгорит. Но требуется много огня. Очень много. Факела недостаточно. Нужно что-то мощное. Что-то, что охватит все его огромное тело пламенем и сожжет быстро. И я знаю, что мне поможет. «Миори!» — позвал я громко. «Собирай всех, кто свободен. Срочно идите в лес. Собирайте слизь деревьев, которую вы использовали для факелов. Наполните ей хотя бы 10 ваз». Слизь капала медленно. Невыносимо медленно. Через час Миори принесла лишь один кувшин, даже не вазу. «Ну, что поделать? Нужно набраться терпения. Заодно книжку пока почитаю». «Спартак, ты тут за главного. Развлекай монстра. Можешь потратить на него остаток стрел». «А когда стрелы закончатся?» — посмотрел он на последний пучок боеприпасов. «Можешь камни в него бросать. Я помню, ты любишь это дело». «А когда камни закончатся?» — поинтересовался он. «Можешь козявками кидаться». «А когда козявки?» — уже на автомате спросил гоблин, но я его прервал своим смехом. «Ха-ха-ха, поверь, они у тебя никогда не закончатся». «Понял, когда я воевать?» Потянулся за стрелами удалой, но слегка сопливый боец. Я же решил потратить время с пользой и прочитать книгу по искусству битвы со щитом. Вышел на улицу, взял из корзинки книгу и нашел место, где было посветлее. Открыл ее, почесал нос. И... как ее читать? Тут же и букв почти нет. Еще и сказано 8 часов читать. Мне 5 минут хватит, чтобы все картинки посмотреть. «Желаете изучить книгу навыка «Бой с щитом»? Том 1». «О как! Да, желаю!» Подтвердил я, и мое сознание всосало в книгу. Вместо маленькой странички с рисунком щита передо мной развернулся какой-то полевой лагерь, и суровый наставник принялся вбивать в меня знания о владении щитом. Вбивал усердно, со знанием дела, так что у меня все бока ныли во время тренировочных упражнений. Я не успевал оценивать обстановку, как приходили новые вводные, новые команды. Сменялись локации, изменялись лица людей вокруг. Кстати, это же люди. Книга навыка адаптировала знания под меня и мой вид. Я участвовал в дуэлях, шагал в строю, махался против зверей. Неизменным оставался лишь щит в моей левой руке. Он был разных форм и видов, из разных материалов. Когда силы заканчивались, я падал на землю, и все начиналось заново. И так несколько часов подряд. Безумная тренировка, в которой я впитывал знания через боль, кровь и ошибки. Самым простым было задание на починку щита подручными материалами. Так я думал, пока на меня не налетела вражеская колесница, а я слишком долго ковырялся. В итоге все началось заново. Лишь когда я закончил своевременный ремонт и ушел от удара врага, закрылся щитом от брошенного дротика и выстрела из лука, На поле боя подоспело подкрепление и опрокинуло ненавистную колесницу. И на этом обучение закончилось. Я вернулся в реальный мир. «Вождь, вы проснулись?» Нависла надо мной Миори, затмевая своей красотой ночное небо. «Сколько я проспал?» В теле все еще вспыхивали фантомные боли. Мышцы были напряжены до предела. Но вместе с ними ощущалась и легкость в голове. Тело ведет себя так, как и должно утром при виде красивой девушки, которая лишь слегка прикрыта одеждой. И пусть сейчас ночь, я выспался, а заодно получил новые знания. И моя мужественность рвется в бой при виде ее зеленых глаз и всего, что ниже. Ваше обучение окончено. Обретение базовых знаний и навыка владения щитом 1 заняло 8 часов 24 минуты. «Долго, уже ночь», — ответила Миори. «Понятно. Что там с боссом?» — уточнил я. «Все хорошо. Гоблины бросаются в него козявками, как вы и приказали», — сказала Миори как можно спокойнее. Щеки ее дрожали, чуть не прыснула. «Не приказывал я такого», — нахмурился я. «Спартак», — вздохнула глубоко Миори и пожала плечами. «Так сказал». «Ух уж этот Спартак! А со слизью что?» «Набрали, сколько просили. Мы там еще одну рощу нашли неподалеку. Дело ускорилось». «Отлично. Все внизу?» Астакарая кивнула и улыбнулась. Я поднялся, отказался от деликатеса в виде сваренного слизня, предложенного пастой, и направился в подземелье. Взял первую приставленную к стене вазу, разогнал гоблинов, замахнулся и швырнул в проход. Снаряд полетел по дуге и разбился о спину босса. Пирамика разлетелась осколками, слизь разлилась по шерсти густым желтым потоком. Облепила одну из голов, стекла по плечам и пропитала шерсть. Тварь взревела от обиды. «Мало ей, что ее козявками закидали, так теперь еще и чем-то липким измазали». «Понимаю». Вторая ваза. Третья. Пятая. Десятая. Босс был уже весь в слизи, с головы до кончиков лап. Слизь и по полу разливалась, и по лестнице стекала на третий ярус. Шерсть твари слиплась, шевелиться ей стало труднее. Лишь ярость питала ее потуги достать нас и вырваться из организованной богини западни. Лапы крысиного короля прилипали к полу, отрывались с усилием и снова прилипали. Я обернулся к Миори. Она протянула мне горящий факел без слов. Огонь приятно согревал, пламя весело танцевало. «Я не гоблин, не заляпался. Но все равно нужно быть осторожнее с огнем». Посмотрел в многочисленные красные глаза бусины, полные ярости. «Гори-гори ясно, чтобы не погасло», — тихо произнес я и швырнул факел, превращая проход на третий ярус в гиенну огненную. Глава 14. Факел полетел по дуге, врезался в липкую массу. Сначала ничего не произошло. Замолчали все, даже монстр. А потом смола вспыхнула, словно бензин. Все вокруг осветилось заревом пожара. Жар ударил в лицо так сильно, что я инстинктивно отшатнулся назад. Температура подскочила настолько, что воздух задрожал, искажая видимую округу. Крысиный король взвыл и попятился, но и там было пламя. Все его головы одновременно запрокинулись, разевая пасти в крике ужаса. Звук был такой, что у меня заложило уши. Гоблины вокруг схватились за головы, пытаясь заглушить вопль. Тварь горела. Пламя охватило громадное тело, пожирая смолистую шерсть, плавя кожу, прожаривая мясо. Воздух подземелья вновь наполнился смрадом гари. Я смотрел, не отрывая взгляда, хоть дым и разъедал глаза. Сделал два шага в сторону, уходя от едкой гадости. Над головой монстра висело его имя. И еще минуту назад оно светилось насыщенным зеленым, показывая, что этот крысиный клубок полон сил и здоровья. Крысиный король. Уровень 20. Но чем дольше огонь пожирал монстра, тем быстрее изменялся цвет его имени. Сначала зеленый стал светлее. Дальше превратился в желто-зеленый. А потом и в чисто желтый. Монстр ревел не переставая, бился в конвульсиях, пытался выбраться. Бесполезно. Огонь не давал пощады. Желтый потемнел, сменился оранжевым. Вопли стихли. Появилось хриплое рычание. Некоторые головы уже перестали двигаться. Они обуглились до неузнаваемости. Запах сжёного мяса заполнил коридор, смешался с дымом и гарью. Ну и жесть. Такая мерзкая вонь стояла, что хотелось сбежать. Но я терпел, наблюдая за гибелью угрозы моего племени и счастливого будущего. А вот гоблины отбежали подальше и кашляли там. Оранжевый перешел в красный, насыщенный, тревожный. Босс третьего яруса почти перестал шевелиться. Только судорожно подергивал своими лапами, демонстрируя слабые попытки выбраться из ловушки. Смола уже не так хорошо держала монстра, но и сил двигаться у него уже не было. Не с такими повреждениями. Красный потемнел, стал темно-бордовым. Глубоким, почти коричневым. Точка невозврата. Если только не случится чудо. Этот цвет я обычно и не замечал. У погибающих врагов после красного сразу черный появлялся, а затем превращался в серый за одно мгновение. Вопли уродливых крыс давно смолкли. Остались только треск горящей плоти и шипение кипящей крови. Бррр, аж мурашки бегут по коже. Бордовый, наконец, превратился в черный, темный, зловещий. Всего на мгновение, момент смерти. Враг еще долго будет гореть, но он больше не часть этого мира. Цвет плавно перетек в серый, а следом и вовсе исчез. Больше это не монстр, это останки, что стали моей добычей. Постепенно огонь затухал, пожрав все, что мог. Кругом угли, дым и пепел. Системные уведомления обрушились на меня, давая понять, что все наши старания были не напрасны. «Вы убили крысиного короля. Получено 600 единиц опыта. Поздравляем, ваше племя зачистило третий ярус подземелья в руинах неизвестного поселения. Получено 3000 единиц опыта. Получена способность «Поиск слабостей». Вы знаете, когда, куда и как ударить, чтобы нанести максимальный урон своему врагу. Пассивная способность срабатывает автоматически при своевременной атаке в полную силу. Урон по слабым точкам на теле вашего оппонента увеличен на 100%. С высокой долей вероятности такой удар нанесет травму вашему сопернику. Получены награды. Редкая шкатулка – 1 штука. Необычная шкатулка – 2 штуки. Обычная шкатулка – 5 штук. 3600 опыта за зачистку яруса и убийство босса. Я открыл статистику, проверил. Уровень 8. 4254 из 12800. Треть пути до 19 уровня. Много дали, но путь к вершине бесконечно далек. Но если закрыть на это глаза, награда более чем достойная. Новая способность выглядит весьма полезной в бою. Еще и кучу шкатулок сверху насыпали. На секунду вспомнил награды с прошлых монстров. Да, они точно идут по нарастающей и выглядят все солиднее и солиднее. Число шкатулок и количество опыта растет. И это мы еще не заглядывали на сам третий ярус. Там ведь будут сундуки. Должны быть, как и другие находки. А еще проход на четвертый ярус подземелья. На секунду задумался, пытаясь представить, что меня там ждет. Стало интересно. Внутри меня разыгрался азарт. Первым ярусом правил скелет-некромант 10 уровня. Второй ярус — змея-умертвие 15-го. Третий — крысиный король 20-го. Закономерность очевидная. Каждый следующий босс на 5 уровней выше предыдущего. Значит, на четвертом ярусе меня ждет тварь 25-го уровня, а на пятом — 30-го. Жесть! У меня даже 10-го нет. Я все еще медленно ползу к 9-му. «Как я, блин, по мнению богов, должен победить босса 30-го уровня? Это же почти в 4 раза выше моего текущего!» Теперь понятно проклятие Зевса. Обороняя деревню, мы могли отбиться от первой волны, может, второй. Третья и последующие гарантированно уничтожали поселение. Другие игроки могли зачищать их по мере собственного роста. Меня же спешка вынуждает действовать практически без подготовки. «Нет, стоп. Не паниковать. У меня есть племя. Гоблины прокачиваются, становятся сильнее. «Мы используем тактику, ловушки, окружение. Не в лоб же идем. Плюс до пятого яруса пока далеко. Сколько времени пройдет, прежде чем он откроется? За это время мы окрепнем. Нужно сосредоточиться не на своих слабостях, а на сильных сторонах. В открытой битве мы бы и этот ярус не зачистили, а погибли бы все без исключения. Включаем мозг и двигаемся дальше. Становимся сильнее, ищем новые технологии и оружие. Может быть, даже магию освоим. Парочка судьбоносных открытий обеспечит прирост опыта. Ферма будет стабильно давать врагов для прокачки. Все хорошо». Я выдохнул, успокаивая бешено колотящееся сердце. «Ладно, по одной проблеме за раз. Сначала собираем добычу с третьего яруса, потом отдыхаем и заставляем гоблинов работать. Потом готовимся к четвертому». «Миори!» — позвал я свою Астакарай. «Собирай всех, кроме стражи фермы. Идем вниз за добычей. Шкатулки сложите в корзины». Она кивнула и побежала созывать гоблинов. Я подошел к краю прохода, осторожно глянул вниз. Остались только тлеющие угли и дым. Жар все еще ощущался, но он уже не такой сильный. Можно спускаться. Мы осторожно двигались вниз шаг за шагом, проверяя каждую ступеньку. Камень под ногами быстро остыл, кроссовки даже не начали плавиться. А вот гоблины шлепали босиком и прыгали, как на раскаленном асфальте. Надо бы им лапти какие-нибудь изобрести. Как спустились, оказались в большом зале, полном высоченных колонн. Где-то тут наверняка должны быть ценности, которые охраняли монстры. Добыча, оставленная системой по велению веселящихся богов. «За мной!» — сказал я гоблинам. «Но осторожно! Видите что-то интересное? Зовите меня, а не суйте свои руки!» «Да, а то зубастый сундук откусит руку!» Поддержал меня Спартак, заставляя гоблинов застыть в ужасе с широко открытыми глазами. Ярус оказался просторнее, чем я ожидал. За залом с колоннами виднелись проходы к нескольким другим, меньшим по высоте и размерам, но сделанным чьей-то умелой рукой. Стены зачастую покрывали барельефы, изображающие сцены битв крысолюдов со странными существами с магическими щитами. В каждом зале хранилась своя добыча, что согревало сердце даже больше, чем жар пламени, в котором погиб крысиный клубок. Больше всего мне приглянулись, а гоблинов напугали, три сундука. Я подошел к первому, постучал, вызывая потенциального мимика на бой, но он не ответил. Тогда я открыл крышку. Весила она прилично, но мои плюс один к силе от варварских штанов и плюс два от красавицы Миори дали почувствовать в своих руках силушку богатырскую. Справился сам. В глаза сразу бросились шкатулки. Две необычные, с узорами на крышках. Золотые монеты россыпью, штук 50. И экипировка крысомагов. Короткие, не то жезлы, не то посохи из дерева. Хоть и магические артефакты, а все обычного качества. На дне лежали свернутые рулонами кожаные и тканные обмотки. И тоже все обычные. Взглянул на характеристики, скривился. Пользы почти нет, как и от моих наручей. И крысиная экипировка не подходила ни мне, ни гоблинам. Я не мог ее надеть, потому как слишком мелкая была, а для гоблинов, наоборот, оказалась широковата. И все же оставлять не будем. «Если что, разберем на материалы. А может, даже и переделать удастся, чтобы хотя бы гоблины смогли надеть». «Все забираем с собой. Сундук тоже. Но он слишком тяжелый. Так что вытащите сначала из него вещи. Шкатулки в корзины. И открывать их нельзя». Во мне проснулся крепкий хозяйственник. «Они волшебные. Ударят того, кто без спроса откроет их. Могут даже руку откусить». Гоблины, в чьих руках была добыча, начали ее перекидывать друг другу, как горячую картошку, и орать, чтобы шкатулку несли другие. К ним подошла вернувшаяся Миори и выписала каждому по целебному подзатыльнику. Кошка-девочка забрала шкатулки и скинула в общую плетеную корзину. «В любом случае, добытое богатство пригодится нам, когда придет торговец. А если нет...» «Тогда позор этим богам, которые даже не смогли нормально организовать сбыт трофеев!» Второй сундук оказался интереснее. Редкая шкатулка, вторая в моих руках. Выглядит симпатично. Светится в полутьме весьма ярко, как и прошлое. Очень интересно, что внутри. Но открывать не буду, пока не доберемся до хотя бы позднего неолита. Еще нашлось золото. Причем много. Монет 70. Такая же бесполезная крысиная экипировка и 3 синих камушка размером с грецкий орех. Гладкие, с внутренним свечением. Посмотрел на камни, прочитал описание и присвистнул, привлекая внимание всех вокруг. Крошечный камень маны. Качество обычное. Содержит 50 единиц легко поглощаемой природной маны. Ого, вот это хорошая находка! Встрепенулась Миори. Знаешь, что это? Девушка подошла, взяла камень в руки, покрутила. Камни маны, господин, очень ценные. Маги используют их для восстановления магической энергии. Эти совсем мелкие, но то, что они вообще существуют, это очень хорошо. Жаль, что не кристаллы. Те восстанавливают заряд со временем, а эти одноразовые рассыпятся, если ману из них впитать. «Сколько у вас такие стоили?» — уточнил я. «Дорого. Этих денег хватило бы, чтобы купить еды молодой семье с котятами на месяц». «Ну да, солидно звучит. Впрочем, как только у нас появится маг, шансы на то, что мы продадим эти камни, резко упадут». Третий сундук тоже впечатлил. По находкам он был не сказать, чтоб круче прошлого, но полезнее здесь и сейчас точно. Во-первых, в нем нашелся сломанный меч крысиного короля. Вещь бесполезная, но если его починить... Понятия не имею, как это сделать, но уверен, что одного божественного ловеласа можно раскрутить на информацию. А иначе толку с такого божественного помощника. Кроме меча, были греющие душу необычные и обычные шкатулки. Совсем немного золота, 30 монет. Это по сравнению с прошлыми сундуками мало. Зато, наконец, появились пергаментные свитки. Дрожащими от нетерпения руками я развернул один. «Есть! Чертеж!» Обрадовался я, и при виде моего восторга гоблины тоже пустились в пляс. «Ура! Чертеж!» — кричали одни. «Наконец-то что-то вкусное!» Радовались другие, не понимая смысла этого слова. Но раз вождь радуется, значит, это точно что-то вкусное. А иначе зачем ему радоваться? Я же внимательно разглядывал детальный рисунок здания. Затем перевел взгляд на описание. «Чертеж здания — ранняя кузница. Позволяет построить кузницу для работы с металлами, подходящую для изготовления предметов эпохи бронзы и античности». Чем больше читал, тем больше душа радовалась. Осталось найти достопочтенного бородатого гнома, который будет ковать в ней легендарки по вторникам и четвергам, а в перерывах радовать нас холодным пивом и вяленым мясом. Только сказать проще, чем сделать. Второй чертеж был тоже крайне важным и полезным. Амбар на сваях с вентиляцией и защитой от грызунов. «Чертеж здания. Зерновой амбар. Позволяет построить место для хранения зерна, защищенное от сырости и грызунов эпохи античности». Третий чертеж — мастерская для обработки кожи. С рамами для растяжки шкур, деревянными катками, ваннами для дубления и стеллажами для сушки. Надо бы ее где-то рядом с загоном для личинок поставить. Вонять будет знатно. Я аккуратно свернул чертежи. Это золото. Не в буквальном смысле, но почти. Полученные знания ускорят развитие племени в разы. Бонусом принесут нам проценты прогресса изучения технологий. А это, как я уже понял, ключ к победе. Один из многих ключиков, если быть точнее. Последней, но не менее важной находкой оказались 3 книги навыков, что лежали на дне сундука. Я бережно поднял их, с улыбкой посмотрел на системное уведомление и погладил мои прелести. Книга навыка. Командование отрядом 1. Книга навыка. Обостренный слух. Книга навыка. Бой с посохом 1. Отлично. Просто прекрасно. Командование пригодится для управления гоблинами. Все же один в поле не воин. Если только на этом поле никого, кроме тебя, нет. Обостренный слух для разведки будет ой как полезен. Я ведь у нас кто? Искатель. Искать можно не только глазами, но и ушами, прислушиваясь к окружающему миру. Пригодится. Может, даже заговоры удастся послушивать. Бой с посохом — это что-то среднее между мечтой монаха Шаолиня и любого мага. Мне тоже не помешает. Где посох, там и копье. А копье — царь полей сражений. Научусь сам, обучу гоблинов, и завоюем этот мир. Я обшаривал зал дальше, проверяя углы и закоулки. В одной нише нашел ключ. Странный, тяжелый, с зубцами сложной формы. Взял его в руки, и тут же всплыло системное уведомление, что он открывает 4-й ярус. Поискал нужный проход, подошел к барельефу и изучил новую системную надпись. «Выход на 4-й ярус откроется через 6 дней 18 часов». Я выдохнул с облегчением. «Почти неделя. Можно спокойно вернуться в поселение, отдохнуть, разобраться с делами, прокачать племя и подготовиться к новому раунду». Я факелом осветил новую часть барельефа, подсказывающего, что ждет нас впереди. Там были вырезаны муравьи. Они окружали еще одного муравья, побольше размером. Королева, получается. Вон даже корона схематичная нарисована над ней. Я поморщился. Это будет сложно. Очень сложно, блин. Муравьи работают в команде, координируют действия, атакуют вместе. Они сильны, и у них бронированные тела. Надо подумать. Хоть сейчас бери и закидывай свободное очко характеристик в интеллект. А если у них еще и магия найдется, или любители плеваться кислотой... Жжение, боль, яд. Ничего хорошего не ждет. Нам нужна качественная экипировка, способная защитить от новых монстров. «Господин», — окликнула меня Миори. «Мы все собрали, можем возвращаться». Я обернулся. Гоблины стояли с полными добычей руками. Шкатулки, посохи, свертки, мешки с добром. Все, что нашли в сундуках, держали. Даже сундуки подняли и поставили на палки. Получилось что-то вроде паланкина. И Миори определила по 8 гоблинов на сундук. «Ну да, вверх идти ведь нужно, они тяжелые». «Хорошо», — кивнул я. «Поднимаемся». Мы начали подъем. Медленно, осторожно. Поднялись на 2-й ярус. Остановились. Перевели дух. Тут нас ждал приятный сюрприз. Ферма у мертвей продолжала работать, а гоблины-стражники — получать опыт. Новорожденные монстры выползали в коридоры. Гоблины, оставленные на охране, исправно убивали их и складывали тела аккуратной кучкой. Бинты тоже стягивали и кидали отдельно. Получается, это не только ферма, а еще и швейная фабрика. Мы поднялись на поверхность. Солнце уже осветило руины теплым утренним светом. Я щурился. Глаза слишком привыкли к подземной темноте. Гоблины тоже жмурились и прикрывали лицо руками. Паста уже развела костер и готовила что-то в котле. Вкусно пахло. В качестве разнообразия она варила что-то похожее на кукурузу с клубнями фиолетового цвета. Для питательности добавила взятое с собой из лагеря сыровяленое мясо. «Вот это выглядит вполне съедобно. Нужно подкрепиться». «Паста!» — позвал я ее. «Ты молодец!» «Спасибо, вождь!» — улыбнулась она. «Но все же рекомендую одеться, а то у гоблинов слишком сильный аппетит проснулся, аж из-под повязок выпирает». Она кивнула и быстро накинула на себя классическое гоблинское белье от кутюр из кожи, меха и травы, а уж затем стала разливать похлебку по мискам. Гоблины с жадностью набросились на еду. Хлюпали, чавкали, облизывали пальцы и требовательно стучали ложками по деревянным мискам, требуя добавки. Паста вопросительно на меня посмотрела, мол, «Можно?» Я кивнул, «Конечно, можно». Она взяла деревянную ложку и прошла вдоль требующих добавки гоблинов, стуча каждому по лбу. Те звонко айкали и ойкали, получая свою порцию. «Не этого я ожидал! Вообще не этого!» Паста остановилась рядом со Спартаком, улыбнулась ему, постреляла глазками и спросила. «Добавку будешь?» Он посмотрел на десяток получивших добавку и напряг все свои извилины, пытаясь решить внезапно возникшую проблему. И исправился. «Ты красивая!» — ответил он на ее вопрос, отчего гоблинша засмущалась, еще больше заулыбалась, забрала у него миску и положила вкусняшку, побольше выловив мясо. Остальные гоблины наперебой стали заверять пасту в том, что она красивая. Но она их не слушала. Поманила Спартака полной вкусняшки миской и завела за угол руин. Соблазнила добрым молодца, коварная. Пока остальные заканчивали завтракать, успевшие первыми слопать миску вкусняшки и получить по лбу добавки, гоблины стали перекладывать добычу, собираясь в обратный путь. Самое ценное — в сундуки, муку костную — в вазы, тряпки и бинты — куда придется. Основное забрали, остальное спрятали в углах развалин дома и отправились домой, довольные собой. «Истинные герои Матрасии!» С гордостью смотрел на них Шрам, свято уверовав в легенду. «Теперь можно вернуться к спокойной жизни. Продолжить исследования, построить новые здания, посвятить новичков, заняться усилением бойцов, книги изучить, знания передать другим гоблинам. Жизнь налаживается, несмотря на все старания одной грудастой и чересчур самовлюбленной богини. Мы шли усталые, грязные, вонючие от дыма и гари, но довольные и счастливые. Все, кто был со мной, сплотились и стали героями племени. И значительно повысили характеристики, получив по несколько уровней. Дорога заняла пару часов. Продвигались медленно, часто останавливались передохнуть. Миори шла впереди вместе со Спартаком, выискивая угрозы и прогоняя их. Добычи много, все устали. Хоть я и был вождем, но все равно не халтурил, тащил тяжелые сундуки. Особенно на крутых склонах приходилось поработать, чтобы не растерять с таким трудом нажитое богатство. Гоблины тащили свою часть сокровищ и всю дорогу болтали, смеялись и делились впечатлениями от битвы. До поселения, если верить карте, оставался всего километр, когда разведка донесла, что впереди гоблины. Они сидели на поляне под деревьями. Я сперва обрадовался, думая, что это дикие, и мы сейчас заманим их в свое поселение. Они строили кривые лачуги из веток и лиан. Работали неумело, конструкции разваливались прямо на глазах. Им приходилось начинать заново. Что-то лица у них были подозрительно знакомые. Я нахмурился, когда понял, что это мои же гоблины. Что они тут делают? Почему не в поселении? «Эй!» — окликнул я их, выходя вперед. «Что происходит?» Гоблины вскочили, увидев нас. Побежали навстречу. Я узнал Масю. Она, как и остальные, выглядела испуганной, взволнованной и счастливой одновременно при виде нас. «Вождь!» — закричала гоблинша, подбегая ко мне. «Вождь вернулся! Спасите нас!» «Что случилось?» — спросил я, глазами изучая пространство вокруг в поисках врагов. «Никого лишнего». «Спокойно, рассказывай по порядку». Она глубоко вдохнула и начала тараторить. «Вчера пришли новые гоблины. Две группы, по три хари в каждой. Перец их сразу к работе приставил, подружился с ними. С новорожденными тоже завел дружбу, подсказал, где самые вкусные личинки. А потом ночью он поднял восстание. Взял молодых гоблинов, пару старичков, что ходили искать с ними еду, и новеньких дикарей, тех семерых, которых ты наказал. Все вместе напали на стражу, поколотили их, связали. Эйнштейна связали, карамельку связали, меня чуть не схватили, но я убежала. Много кто убежал, а остальные подчинились. Перец теперь вождь, он захватил поселение, забрал все оружие, говорит, что ты плохой вождь, а он лучше, что он умнее и сильнее». Я слушал, чувствуя, как внутри нарастает холодная ярость. Перец, критик сраный, воспользовался моим отсутствием и поднял мятеж, захватил власть. Но, надо признать, поступил он грамотно. Дождался, когда я уйду с лучшими воинами. Собрал недовольных и новичков, которые меня не знают, и напал внезапно ночью. Связал тех, кто мог сопротивляться, и теперь думает, что победил. Умный, но тупой. Потому что я вернулся, и со мной сильные верные воины. Прокачанные, опытные, вооруженные и очень-очень злые. Я открыл статус поселения. К сожалению, Мася права. А я не видел уведомлений. Или же их и не было. Не залазил в меню. А зря. Знал бы, к чему готовиться. Счастье — 30%. Авторитет — 56%. Хотя чего мне готовиться? Просто очередной вызов от гоблина-неудачника. Перец действительно смог убедить часть племени, что я плохой вождь. Гоблины вообще довольно легко поддаются на провокации. В общем, разделил поселение на два лагеря. Запугал колеблющихся, устранил тех, кто может помешать. Надеюсь, он не додумался кого-нибудь убить. А то ведь я с него шкуру живьем сниму. Как раз читал в свое время про одну прелестную казнь, связанную с крыльями. Я посмотрел на Шрама, Спартака, Болта, Ма и остальных воинов. Они стояли рядом, держа оружие, усталые, но готовые к бою. Эти гоблины сражались со мной, убивали монстров, получали опыт, искореняли из своего сердца страх. Они доказали свою преданность кровью и потом. Они мои. Никакой перец их не переманит. Миори подошла ближе, положила руку мне на плечо и тихо сказала. «Господин, успокойтесь, мы решим эту проблему. Не надо действовать сгоряча». «Да не бомбит у меня, не бомбит!» Подумал я, сжимая и разжимая кулаки, и с каменным лицом покачал головой. «Не нужно меня успокаивать, Миори. Я спокоен, очень спокоен». Обернулся к воинам, повысил голос, чтобы все слышали. «Слушайте меня внимательно! Пока мы сражались с монстрами, рисковали жизнями, спасали племя от уничтожения, некоторые жадные ублюдки решили, что могут забрать все себе. Они захватили наше поселение, схватили наших друзей, забрали наши постройки, наше оружие, наши ресурсы, Дыньку и Карамельку, Эйнштейна и Тефтельку. Мы что, позволим отнять у нас то, что мы строили своими руками? И это их благодарность за то, что мы сражались ради них с ужасными монстрами?» Гоблины зашумели, заворчали. Я продолжил. «Они считают, что я плохой вождь. Они считают, что вы — глупые гоблины, которые следуют за слабым вождем. Но у каждого из вас есть оружие. Докажите их неправоту. У каждого есть сила, чтобы показать, что бывает с предателями. Они обязаны заплатить. Оставляйте добычу здесь, среди друзей. Берите оружие и пойдемте вернем то, что принадлежит нам по праву». Гоблины взревели. Подняли копья, топоры, луки. Заорали боевым кличем и рванули вперед, сквозь лес, в сторону поселения. Я не успел сказать им, что до поселения еще километр, что бежать нужно медленнее, сохраняя силы. Они уже исчезли между деревьями. Топот ног и крики удалялись. Я вздохнул, пожал плечами. «Ну ладно, пусть бегут. Выдохнутся через 500 метров, остановятся и передохнут. Я их догоню». «Миори, паста!» Обратился я к девушкам, что побежали вместе со всеми, но пронеслись слишком близко ко мне. Вот их я схватил, не давая исчезнуть в лесу. «Оставайтесь здесь, присмотрите за добычей. Помогите беглецам. Может, среди них есть раненые, а я пойду разбираться с мятежниками». Миори хотела возразить, но я покачал головой. «Не спорь, это моя обязанность как вождя — решать внутренние конфликты и наказывать предателей. Я справлюсь. Заодно проверим, на каком расстоянии твой бонус работает». Краснокожий с самого рождения был любопытным и достаточно умным гоблином. Хитрым, способным втереться в доверие к недовольным. Но слишком тупым, чтобы понять, что его бунт обречен изначально на провал. «Я ведь вернусь». И я не прощу предательства, тем более он уже был у меня на карандаше. Неправильный гоблин может принести много вреда, особенно когда получает власть. Придется от него избавиться. Жестко. Показательно. Чтобы другие знали, что бывает с теми, кто бунтует против вождя. Я ускорил шаг. Пора заканчивать этот цирк. Глава 15. Я быстро шел, преследуя своих гоблинов. С учетом их скорости бега, получалось идти метрах в 20 от орущей толпы. Потом они выдохлись и остановились. Они тяжело дышали, восстанавливая силы. Я прошел мимо них, оторвался метров на 30. И они снова помчались вперед со все тем же криком, предупреждая оставшихся в поселении бунтовщиков о грядущих, тяжело дышащих, сопливых проблемах. К слову, я ошибся в оценке выносливости своего воинства. Гоблины остановились метров за 200 до ближайших построек. Так что во второй свой забег они успешно достигли цели и вступили в битву. На самом деле я нервничал и едва сдерживал себя, чтобы не вмешаться и самому лично не прибить бунтовщиков. Но у нас тут что-то вроде общества, так что нужно дать возможность отличиться остальным. Очень надеюсь, что никто из правильных гоблинов не пострадает. Впереди доносились крики моих воинов, испуганный рев перца, пытающегося свалить куда подальше, и крики непонимающих тщетности сопротивления бунтарей. Спартак с остальными шустро ворвались в поселение, и я потерял их из вида. Пришлось ускориться, перейдя на бег трусцой. Вбежал на край поселения и оценил обстановку. Мои воины обступили группу мятежников полукругом. Те упирались в дом вождя, который перец превратил в свою резиденцию. Блин, если он вскрыл шкатулки, я его живьем в ад отправлю. Мои гоблины активно лупили всех оппонентов, не давая им приблизиться. Тактика, тыкай, пока они не сдохнут, работала как часы. Чуть в стороне, прямо на земле, сидела часть бунтовщиков с подбитыми глазами и без оружия в руках. И оставшиеся гоблинши-заложницы. Они подняли лапы, демонстрируя покорность. Одни кричали мне, что сдаются, а остальные помогали друг другу развязать путы. Самые упорные огрызались, и Шрам первым подал пример, протыкая голопузого предателя острием копья. Пролилась кровь, и гоблины озверели с обеих сторон. Но у моих имелось очевидное преимущество и в оружии, и в уровне, и в слаженности. Я и не думал останавливать бойню. Я уже предупреждал тех семерых и красного. Второго шанса не будет. Перец понял, что дело плохо, и использовал самую гнусную тактику. Он взял заложника, причем карамельку. «Стоять, или я ее убью!» — крикнул он, обращаясь ко всем. От его отряда предателей уже никого не осталось. «Глупые гоблины, послушайте меня! Зачем вы деретесь со мной? Следуйте приказам этого плохого вождя! Он водил вас на смерть к монстров! Много гоблинов погибло! А я предлагаю мирную жизнь! Без рисков! Без войн!» Мои гоблины не знали, что делать. Я вышел вперед, становясь лицом к лицу с этим уродом. Опять хитростью пытается смутить моих чемпионов. Но кое-что он не учел. «Сколько гоблинов погибло?» — спросил я громко, чтобы все слышали. — Назови имена! Перец замялся. — Ну, многие! Я не помню всех! — Я помню! — ответил я спокойно. — Никто не погиб за время моего правления. Ни одного гоблина, что слушали мои приказы. Некоторые получили ранения, но все выжили. Все вылечились. Все стали сильнее. А ты лжешь! Пугаешь их смертями, которых не было! Перец сжал зубы, понимая, что его ложь раскрыта. «Но ты рисковал!» — крикнул он. «Водил их к монстрам!» «Да!» — кивнул я. «Водил, потому что иначе монстры пришли бы к нам. Вспомни, почему мы пошли в подземелье. Враждебная богиня натравила на нас монстров. Они должны были уничтожить поселение, убить всех. Мы пошли туда не ради славы. Мы пошли, чтобы защитить дом, защитить семьи. «Защитить будущее племени! А ты нас предал! Ограбил! Ты — враг!» Гоблины вокруг зашумели, закивали. Моя логика была понятна даже самым тупым. Защита дома — это святое. «Сам ты что предлагаешь?» — продолжил я, глядя на перца. «Мирную жизнь? Без рисков? А когда монстры придут сюда, что ты будешь делать? Прятаться? Убегать? Бросать слабых на растерзание? Или поклонишься им и предложишь съесть самого неугодного тебе? Это не работает. Монстров сотни. Они сожрут всех и пойдут дальше». Перец молчал. Ответа у него не было. «Ты захватил власть», — продолжил я. «Связал тех, кто мог тебе помешать. Запугал остальных. Забрал оружие. Назвал себя вождем. Но ты не вождь. Ты трус. Ты предатель. И сейчас ты получишь то, что заслужил!» Я достал топор и шагнул вперед. Перец прижал нож к шее карамельки. «Стой, или я ее убью!» «Нет, а знаешь почему?» — улыбнулся я. «Почему?» «Ты нож не той стороной держишь!» Он опустил голову, глядя на то, как клинок режет его ладонь, а тупой частью упирается в шею карамельки. «Бум!» Эйнштейн после удара по голове перца посмотрел на свое оружие в виде необычной шкатулки и опустил ее. Красный обалдел и развернулся к нашему ученому, что сидел здесь вместе с Карамелькой все это время. «Кажется, характеристики силы недостаточно для устранения краснокожего субъекта беспокойства», — произнес Эйнштейн. «Чё?» — держась за голову, произнес перец. «Даже я удивлен», — согласился я. «Спартак, чё зеваешь?» Бум! Эйнштейн со второго раза справился гораздо лучше. Лупанул краснокожего точно в нос. Вернее сказать, боднул. Удар вышел просто на загляденье. Втащил так, что и камень бы раскололся. Не то что нос наглого гоблина. Не зря шею и лоб прокачивал с первого дня служения во благо науки. А тут еще и Спартак соизволил проснуться. «Кия!» Долбанул он от души топором по голове перца. Я же спокойно вытянул руку, схватил Карамельку и отнес подальше от неприятностей. Неудачливый революционер лежал на земле. Гоблины склонились над ним и гадали, сдох он или нет. «Сдох!» — заявил Спартак. «Мне опыт дали». «Мне тоже», — кивнул Эйнштейн. «Вождь! Спартак! Эйнштейн! Вы спасли меня!» Разморозилась через минуту стоявшая статуей Карамелька. «Что мне делать? Как отблагодарить вас?» «Помоги раненым. Вот лучшая награда», — подсказал я, пока она сама не придумала чего-то похабного. Я подошел к трупу недолго правящего вождя и застыл над ним. «Эх, слишком легко ты отделался, гад». «Прощай, перец. Ты был умным гоблином, но слишком тупым, чтобы понять простую вещь. Я не прощаю предательство». Я схватил красного за руку и оттащил к краю поселения. То же гоблины сделали и с остальными погибшими. Увы, пришлось прибегнуть к крайним мерам. Зато какой результат? Перед глазами всплыло системное уведомление. «Поздравляем! Вы подавили восстание в поселении. Авторитет увеличен до 99%. Счастье увеличено до 57%. Порядок восстановлен». Я заглянул в родной ультрасовременный неолитический шатер. Отметил беспорядок и грязь, оставшуюся после бунтовщика, и нетронутые шкатулки. Даже удивился. Ни одну не открыл. «Молодец, перец! Пусть в следующей жизни ты будешь чуть меньшим болваном, и тебе повезет чуть больше». «Как так вышло?» — посмотрел я на Эйнштейна. «Он родился, из-за цвета кожи посчитал себя великим, особенным, стал много болтать со всеми». «Да я не про этого несчастного дурня. Кстати, шрам! Повесь тела на деревьях за ноги! Как напоминание о том, что бывает с изменниками! Только где-то подальше от построек! Устрашающий вид есть, запаха нет!» «Сделаю, вождь! А можно стрелять в них из лука?» Выдал любопытное, но слишком чрезмерное предложение бывший вождь диких гоблинов. «Не надо», — покачал я головой. «А копья метать?» — попросил кровожадный защитник племени. «Нет», — снова отказал я и сразу же добавил. «И грязью да козявками тоже не надо. А вот стрельбище сделать можно. Надо высушенную траву обвязать, сделать мишени. В них уже можно стрелять. Стрелы так портиться не будут». «О, умно!» Закивал шрам и пнул Спартака в бок. «Ты понял, что вождь сказал?» «Да», — ответил спаситель Карамельки и подошел к болту. «Что вождь про траву говорил?» «Траву, мишени, напихать куда-то кому-то...» Почесал голову болт. «Да мишени сделать!» — хлопнул я себя по лбу. «Из травы! Вот ведь неучи мои первобытные!» «Болт, сбегай за Миори. Про мишени она объяснит. И остальных тоже сюда зови. Будем порядок наводить». «Вождь, так что вы хотели?» — почесывал лоб наш глава научного отдела. «Почему он шкатулки не вскрыл?» — указал я рукой на великую ценность. «Так он хотел, но не осмелился. Раз вы не открывали, значит, это опасно. Карамелька сказала, что в них проклятие страшное заложено, с которым только вождю и по силам справиться, потому он их у себя и держит. Я сразу понял, что она выдумывает». Улыбнулся Эйнштейн. «В них ведь не проклятие. В них... в них...» «Что в них?» «Уже даже мне стало интересно». «Я не знаю, что в них. Дайте посмотрю». Потянулся он к шкатулке и тут же получил по руке. «Я тебе посмотрю. Нельзя. Табу. Там лежат три горошины, две ядовитые, а третья... Я заговорщицки приблизился к уху любознательного гоблина. «Что, третья?» Начал грызть ногти Эйнштейн. «Превращает гоблина в гриб!» Эйнштейн посмотрел под ноги, где лежала куча грибов. «Такой?» «Может, и в такой, может, в другой». Отстранился я и пожал плечами. «Это как повезет. Если в ядовитый, то пнут и сгниешь. Если нет, то сварят в супе. Тебе оно надо?» «Нет». Начал мотать головой умник. «Вот и не лезь». Отложил я шкатулки в сторону и принялся осматривать поселение. «Нужно навести порядок, разобраться с последствиями». Пока гоблины самоорганизовывались и наводили форменный беспорядок, я отправил большую часть на ту полянку, где осталась вся наша добыча. Там и сундук есть с замком. То, что надо для меня. Прошел минимум час, прежде чем племя вновь объявилось в родном поселении и принялось активно заполнять добычей ближайший склад. Я велел все бросить и собраться всем возле столовой. Всем гоблинам без исключения. Даже тем, кто поддержал восстание, должны были послушать, что вождь говорит. И они пришли. Стояли и дрожали от страха, не зная, что их ждет. Я встал перед ними, окинул всех суровым взглядом. По итогам наших приключений родилось 13 гоблинов и погибло 8 бунтовщиков. Итого нас теперь 90. Неплохо. День-два, и дойдем до первой сотни. На меня смотрели мужчины, женщины, дети, родившиеся буквально вчера, сразу во взрослом теле, старички из первенцев поселения. Единственное, что новеньких отличало от остальных, — степень понимания, кто я такой и куда они вообще попали. Кто со мной воевал, моя элита, мои красавцы, могли многое рассказать свежему пополнению племени. «Слушайте меня внимательно!» — начал я громко и четко. «Сегодня случилось то, чего не должно было случиться. Восстание, мятеж, предательство. Пока мы сражались с монстрами, рисковали жизнями ради защиты наших домов, некоторые из вас решили, что поддержать Красношкурова и захватить власть силой — это отличная идея. Избивать стражу, связывать невинных, красть оружие и еду». Гоблины молчали, опустив головы. «Это недопустимо!» Продолжил я. «В племени должен быть порядок, дисциплина, иерархия, иначе мы все погибнем!» Махнул я рукой. «Поодиночке мы слабы! Гоблин в одиночку не выживет в этом мире! Но вместе мы сила! Вместе мы можем победить любого врага! Но только если мы едины! Только если мы доверяем друг другу! Только если мы следуем приказам вождя! И неважно, какой он внешне! «Вы — гоблины! Я — гоблин! Она!» — указал я на Миори. «Тоже гоблин! Не внешне, но в душе! В душе все мы гоблины! Мы любим вкусно кушать, спать, отдыхать, радоваться!» «Итра!» — счастливо заорал кто-то из охотников Шрама, но получил от своего бывшего вождя подзатыльник. «И это тоже!» — не стал скрывать я, краем глаза наблюдая задумчивый взгляд Миори. «Видите, мы одинаковые внутри, но внешне найти отличия очень легко, даже если кажется, что мы похожи. Вот взять вас двоих!» — показал я на коротышку Морковку и длинноногую Уху. «Вы — гоблины?» «Да», — сомнением произнесла ответственная за вышку дозорного. Вторая согласилась с ней. «Тогда почему вы такие разные? У тебя нос картошкой, а у тебя вздернутый. У тебя ноги длинные, а у тебя короткие. У тебя уши лопоухие, а у тебя словно приклеенные. Вон, у тебя родинка на шее, а у тебя на ноге родимое пятно. Если вы такие разные, то почему вы гоблины?» «Ну...» — замялись они, не зная, что сказать. «Гоблин — это состояние души. Души у вас всех светлые, чистые и тянутся друг к другу. Никто из вас ведь не хочет бросить всех и уйти жить в лес один?» «Нет!» — хором ответили гоблины. «Вместе лучше?» «Лучше!» «Вот и давайте жить вместе. Забудьте о глупостях, которые сделал Красношкурый и его друзья. Но запомните, что с ними стало за предательство. А ведь они предали не меня и не тебя!» Ткнул я пальцем в Ма. «Они предали себя! Они перестали быть добрыми и хорошими гоблинами, стали злыми и вредными буками и бяками. Понятно!» Моя особо опасная и вооруженная до зубов группа третьеклашек согласно закивала головами. Я указал на висящие тела. «Это ждет предателей! Всех без исключения! Но...» — продолжал я. «Не все, кто поддержал перца, виноваты одинаково. Некоторые были напуганы, некоторые не понимали, что происходит. Некоторые просто были глупы. Для них будет второй шанс, но только один. И только при условии, что они искупят свою вину». Я велел выйти всем, кто поддержал восстание, но не участвовал в насилии. 10 гоблинов подчинились и сделали неловкий шаг вперед, дрожа, как осиновые листы. «Вы предали племя», — сказал я им. «Вы поддержали мятеж. Вы не остановили перца, когда должны были. За это вы будете наказаны, но не смертью. Потому что вы — просто запутавшиеся гоблины, не буки и не бяки». Я взял из кучи бинты и макнул их в кровь погибших гоблинов, после чего разорвал и надел на руку каждому, завязывая узел. «С этого момента вы — штрафники», — объявил я. «Вы будете носить эти повязки постоянно. Они — напоминание о вашем предательстве. Вам поручена самая тяжелая и грязная работа. Будете копать ямы, таскать бревна, охранять ночью в самое холодное время наш склад и поселение. За любую ошибку вы будете наказаны строже, чем остальные. За неповиновение или новое предательство — смерть. Вы поняли?» 10 гоблинов закивали, заплакали. «Говорите!» — рявкнул я. «Вы поняли?» «Да, вождь!» — закричали они хором сквозь слезы. «Мы поняли!» «Хорошо!» Я отпустил их и велел остальным гоблинам разойтись. Наказание окончено. Урок усвоен. Больше восстаний не будет. Я в этом уверен. По крайней мере, в этой эпохе. Следующие несколько часов ушли на уборку и восстановление порядка. Очистили колодец, убрали ветки, тряпки, доски, вымыли кровь, распределили работу и закинули все самое ценное из ресурсов на склады, а менее ценное оставили в одной из освободившихся лачуг. Потом переместим в здание, что построится чуть позже. Заодно провел ревизию оружия. Ситуация была вполне сносной. Еще бы стрел наделать и луки понадежнее смастерить. От прошлых осталось всего 4, да и то с парой единиц прочности. Немного постреляем, и все. Дальше только на дрова. Гоблины с энтузиазмом отнеслись к работе, но не сразу. Стоило им сказать, что нас всех ждет вкусный пир и праздник в честь победы, как они резко замотивировались и стали носиться, как электровеники. Работы хватило всем. На раненых не хватало лекарственных трав, на здоровых — свежей еды. Нужны были ресурсы хотя бы хорошего качества для ремонта и строительства. Сегодня мы сделаем второе кострище в центре поселения, чтобы пасти было проще. Одной прокормить такую ораву сложно. В общем, гоблины пошли прочесывать лес. Таскали хворост. А еще мы рыбалку освоили. Хочется добыть немного рыбы и дать малышне попробовать нормальную вкусняшку. А то они все еще думают, что червяки да личинки — это деликатес. Добычу из подземелья тоже разобрали и распределили. Самое ценное — в самый большой сундук. Вазы с костной мукой поставили отдельно, а посуду всякую сложили рядом со столовой. Ее сперва вымыть и проверить на пригодность надо. Посохи крысолюдов я сложил в углу своей резиденции вместе с посохом некроманта и сломанным клинком из сундука. Обмотки и экипировку с бинтами. Когда вспомнил, что у нас циновок не осталось, Миори уже усадила весь швейный отряд плести их из травы и лиан. Работали дружно, слаженно, так что была надежда хотя бы частично закрыть проблему к ночи. Что не прятал, так это книги и чертежи. Первые положил в угол, прикидывая, кого бы сделать рыбаком. До этого я думал в сторону перца, а теперь вот даже и не знаю. Дал задание Миори разыскать ответственного и любящего водные процедуры гоблина, который при виде червяка сумеет удержать себя в руках и не съест наживку. Она пообещала найти самого-самого, и я отпустил ее. А сам посмотрел на 3 новые книги. «Еще не время». Похлопал я по ним и перешел к новым зданиям. Кузница 3-й эпохи. Амбар прямиком из античности. Кожевная мастерская. Ага, тоже из нашей славной эпохи бронзового века. Все, что нужно для развития поселения. Получается, по задумке богов, мы должны были зачистить те ярусы сильно позже раннего неолита. Я вышел на улицу, осмотрел территорию, прикинул, где что строить. Кузницу нужно подальше от жилых построек, из-за жары и шума,